Забинтованной рукой я делала ему знаки, чтобы он продолжал, что нужно продолжать, что я чувствую себя хорошо. Он спросил, а что из себя представляют остальные бумаги? Да неужто этого недостаточно, чтобы она узнала свое пальто? Что вы хотите там найти, наконец? Вы ответите мне или нет? Да здесь много всего, я даже не знаю. Ну, есть квитанция из гаража, из какого? Венсена Котти в авеньоне бульвар Распай. Счет на 723 франка. Число то же самое, 10 июля. Чинили американскую машину, я не могу разобрать марку, под номером 3210RH75. Рекламная улыбка сперва повернула голову к окну, чтобы посмотреть номер Тендерберда, но с того места, где мы стояли, его не было видно, и он вопросительно взглянул на меня. Я кивнула в знак того, что это тот самый номер, и оторвала ухо от трубки. Я не хотела больше слушать. Мне удалось добраться до стула, и я села. Дальнейшее я помню очень смутно. Я чувствовала себя опустошенной. Рекламная улыбка продолжала еще несколько минут разговаривать по телефону, но уже не с женщиной, а с каким-то автомобилистом, кажется, немцем, который остановился здесь, чтобы выпить с семьей по рюмке вина. Рекламная улыбка с трудом объяснялась с ним. Потом он вдруг оказался рядом со мной и сжимал ладонями мое лицо. Я не помню, как он подошел. У меня в сознании вдруг что-то оборвалось. Всего лишь на одно мгновение. Я попыталась улыбнуться рекламной улыбке, и я увидела, что это его немного успокоило. Мне казалось, что я знаю его давным-давно, и женщину в черном, которая молча стояла за его спиной, тоже. Он сказал мне, я вот что думаю. Кто-нибудь мог проникнуть к вам, когда вас не было дома, и украсть пальто? Оно было там? Я помотала головой. Я уже ничего не знала. Пусть рекламная улыбка и правда туго соображает, но мне-то уж пора перестать обманывать самое себя. В моей квартире на улице Гринель два замка и дверь очень крепкая. Туда нельзя проникнуть, не взломав дверь топором, не переполошив всех соседей. Нужно разгадать, как похитили мое пальто, как отправили телефонограмму Морису Кобу. Хватит обманывать самое себя. Который может быть час? Который теперь час? Я брожу из комнаты в комнату по этому дому, где все в действительности началось, брожу взад и вперед. Порой я откидываю штору на одном из окон и смотрю на звезды, которые сверкают в темноте. Я даже пыталась было их сосчитать. Порой я ложусь на кожаный диван и лежу там долго, лежу в полумраке. Свет в комнату пробивается из прихожей, крепко прижав руками к груди ружье. Матушка перестала со мной разговаривать. И сама с собой я тоже больше не разговариваю. Я только повторяю про себя песенку моего детства. Светлые мои волосы, темны мои глаза, черна моя душа, холоден ствол моего ружья. Я повторяю ее снова и снова. Если кто-нибудь придет за мной, я не спеша прицелюсь в полумраке. Я буду метить прямо в голову, кто бы это ни был. Короткая вспышка и все. Я постараюсь убить его с первого выстрела, чтобы не тратить зря пули. Последнюю оставлю для себя, и меня найдут тут, избавившись от всего. Я буду лежать с открытыми глазами, словно глядя в лицо своей подлинной жизни, лежать в белом костюме, запятнанном кровью, тихая, чистая, красивая. Одним словом, такая, какой я всегда мечтала быть. Только раз я захотела на празднике пожить иной жизнью, и вот все, мне не удалось, потому что мне никогда ничего не удается, никогда ничего не удается. Мы ехали очень быстро. Дорогу он знал, как свои пять пальцев. Он явно был встревожен и обескуражен этим разговором с Авалоном «Два заката», но в то же время я чувствовала, что он наслаждается тем, что сидит за рулем новой для него машины, и его простодушная детская радость раздражала меня. Он снова надел свою красную клетчатую каскетку. Он почти все время вел машину на предельной скорости с легкостью и уверенностью профессионала. Когда мы проезжали через какой-то городок, кажется, через салон, ему пришлось сбавить скорость, и он, воспользовавшись этим, достал из кармана рубашки сигарету. Он немного разговаривал со мной, что-то рассказал о своем детстве, о работе, и ни слова о пальто и всей моей истории. Наверное, хотел, чтобы я хоть немного забыла о том, что со мной случилось. Оказывается, он не знал, кто его родители, рос в приюте. А когда ему было лет 10, его взяла оттуда крестьянка из деревни в окрестностях Ниццы, и, говоря о ней, он называл ее «моя настоящая мама». Видно было, что он ее боготворит.